Ему, как и Эркюлю, не спится. Чего-то он лишился. Может быть, своей самки или птенца. Снова выглядывает луна. У стены стоят трое. Странно. У одного из них на плече сидит обезьяна. Но ворону неинтересна странная компания. Он увидел кусок хлеба на земле, и в тот самый момент, когда он приземляется у своей добычи, Эркюлю надоедает игра, и он возвращается за парту. «Смерть», — думает он, сам не зная, откуда вынырнуло это слово. Генриетта, посвящая его в непростые правила их жизни, рассказала как-то, что фон Бюлов распорядился на тот случай, если его найдут без признаков жизни, чтобы тело поместили в один из городских репозиториев. Если есть подозрение, что человек, хотя и кажется мертвым, но на самом деле не умер, а заснул летаргическим сном, его тело кладут в репозитории, причем к ноге привязывают колокольчик, и только через несколько недель, когда уже появляются признаки разложения, а колокольчик так ни разу и не зазвонил, тело усопшего относят на кладбище и хоронят по христианскому обычаю. «Репозитория любви», — думает Эркюль, но так и не успевает сформулировать мысль, потому что управляющий покинул свою комнату. Что-то с ним было не так последние несколько недель, но любовь притупила бдительность Эркюля, ему было не до того, чтобы копаться во внутреннем мире других людей, ему хватало того обвала чувств, что вызвали в нем Генриетта и рождение дочери. Он опускает перо и осматривается. Генриетта спит, как ангел. Она сама красота. Длинные от природы вьющиеся волосы, непостижимая, как вечность, улыбка. Благородный профиль, триумфальная арка носа, оленья грация походки, совершенная грудь, бездонное море глаз, ловкие ноги, загадочные уши, чувственные виски, священный свод лба и этот редкостный, экзотический фрукт — ее рот. Он закрывает глаза, не желая даже думать о том, что скоро придется ее будить, чтобы она успела проскользнуть в свою комнату, пока не проснется весь дом. Интересно, будет ли такой же прекрасной их дочь? Несколько месяцев он прожил в страшном ожидании. Но девочка родилась совершенно нормальной, без каких-либо уродств. Он представляет себе их будущее в Америке. Несказанное, все заполняющее счастье. Потом он начинает клевать носом. Неделя была долгой и заполненной приготовлениями к путешествию. Ему снится крыса в сюртуке и зеленой епископской шапочке. Она протягивает ему письмо с предупреждением. Вот-вот произойдет что-то ужасное. Тогда он снова просыпается в той же позе, в которой застал его сон, сидя за своей детской партой, с пером между пальцами ноги, в холодном поту, словно эта судьбоносная ночь застала его на месте преступления. Генриетта бормочет что-то во сне. Ей нужно выспаться. Скоро ей понадобятся все ее силы, думает он. Откладывает перо, стирает чернильную каплю с ноги, тихо подходит к кровати, поднимается по маленькой лесенке, сколоченной для него управляющим, и ложится. Он ласкает ее щеку ногой. И она снова что-то то ли бормочет, то ли стонет. «Ей, должно быть, мешает лунный свет и лампа», — думает он, неожиданно быстрым движением снимает маску и кладет ей на лицо. Теперь свет не будет ей мешать. Она лежит, свернувшись калачиком, подтянув колени к груди. «В темноте ее можно принять за меня», — думает он. Он снова идет к парте, но внезапно останавливается на лунной дорожке посередине пола. Шестым своим чувством улавливает он какое-то движение, напрягает волю, и в его затуманенным счастьем сознанием